Алло. Алло. Звонок Сбербанка России, специалист Хайкунов Никита Владимирович. Здравствуйте. Обращаю ваше внимание, что разговор записывается. Елена Витальевна, это вы? Да, я вас слушаю. Звоним по поводу вашей кредитной карты лимитом 170 тысяч рублей, который задолжен на сегодня 9350 рублей. Я вижу, ранее с вами общались, вы не оплатили из-за финансовых трудностей? А, скажите, пожалуйста, как давно у меня просрочка? Что еще раз? Как давно просрочка, с какого числа? 10 ноября у вас задолженность. До 2 декабря вы гарантируете задолженность вашу погасить? Ну, если вы до 2 декабря в суд сходите, то гарантирую. У вас ежедневно штрафы начисляются. Банку важно, очень чтобы вы в рада. Любом случае оплатили. Это все или вы еще что-то хотели? Вы можете в любом случае без дополнительных условий гарантировать оплату в установленный банком срок? Да, могу. Если вы сходите в суд до 2 декабря, то, скорее всего, оплата поступит через суд. У вас сумма будет увеличиваться за счет начисления штрафов. Максимальный срок – это 10 декабря. Не позднее 10 декабря вы гарантируете оплатить задолженность точно? Ну, если вы сходите в суд, то гарантирую. Банк сейчас заинтересован, чтобы на досудебном этапе взыскания решить вопрос. А я не заинтересована. Неоплата отрицательно влияет на вашу кредитную историю, и для вас может усложнить дальнейшее кредитование. Угу, хорошо. Мне вам же осложнит. Вы тогда что будете предпринимать, чтобы... Вот как осложнит, так и будем об этом думать. Зачем об этом сейчас думать? Вы что будете предпринимать, чтобы на досудебном этапе взыскания погасить задолженность 10 декабря? Помолюсь, пойду. Вы, если не планируете решать вопрос, я фиксирую отказ от оплаты. Ага. Коммуникации будут дальше поступать, пока вы не погасите. Да, давайте уже быстрее. Вы так нудно это все рассказываете. Я вот прекрасно даже без не вас могу так все решать, вы без вас знаю. Вы понимаете серьезность неоплаты, Елена Да, Витальевна? понимаю. Мы с вами к договоренности не пришли, с вами повторно свяжутся. Окей, давай, все, пока-пока. Всего доброго, до свидания. Давай, давай. Алло. Здравствуйте, Сбербанк России, специалист Исламова Любовь Александровна. Наш диалог с вами записывается. Могу я услышать Елену Витальевну? Я вас слушаю. Звонок по вашей кредитной карте, фиксируется просроченная задолженность у вас с 10 ноября, 18 дней, 9360 рублей. И по кредиту на 738 тысяч рублей тоже задолженность 6320 рублей. В настоящий момент вы нарушаете условия кредитного договора, и на основании 307 статьи Гражданского кодекса на вас возлагается обязанность погасить задолженность. Требование банка оплатить сегодня, крайний срок завтра. Каким способом будете оплату вносить? Вот смотрите, вы обмолвились про 307 статью, да? 307 статью, да. А вот согласно этой статье кредитор имеет право требовать, да? Да, да, да. А должник имеет право воздержаться. Это не написано. Что воздержаться? У вас кредитный договор. У вас договор. Вы будете утверждать о том, что такого не написано в этом законе? Нет, воздержаться именно, соответственно, у вас обязательства перед банком, правильно? Вы и я имею документы. Право воздержаться от исполнения этих обязательств. На каком основании? Ну, в статье этого на не прописано. Основании? Вот в том-то и дело, что это не прописано в статье. Или на том же основании, что банк требует. Это в статье не прописано, Елена Витальевна. Ну, и написано же, банк может требовать, должникам имеет возможность воздержаться. Нет такого. Вы будете утверждать это? Да, конечно. На основании а не боитесь штраф схлопотать за введение меня в заблуждение относительно законодательной базы нашей страны? Елена Витальевна. Давайте вернемся к задолженности. Нет, не давайте. Вы готовы штраф получать? Зачем вы соскакиваете с вопроса? На основании чего штраф? На основании 230-го федерального закона за введение меня в заблуждение относительно законодательной базы нашей страны. Вы сейчас сказали, что такого в статье 307 не написано. То есть на основании 307 статьи банк имеет право с вас требовать оплату, понимаете? А я имею право воздержаться. Я с вами спорить не буду, Елена Витальевна. Вот не надо, я потому что вы не подготовлены, юридически неграмотны. Елена Витальевна, сейчас вы нарушаете условия кредитного договора, вы это понимаете? Я не нарушаю условия кредитного договора, а пользуюсь своим гражданским правом и воздерживаюсь на время от оплаты. Что-то не устраивает, обращайтесь в суд. Елена Витальевна, вы должны были оплату внести до 10 ноября, вы не оплатили. Я воздержалась от оплаты. Вы не можете воздержаться от оплаты. Могу, мне дает такое право 307 статья. Я с вами спорить не буду, сейчас банк требует от вас оплату. И что а я воздерживаюсь от этой оплаты. Почему вы не оплачиваете, что у вас произошло? Вам-то какая разница? Мне что, вам сейчас на жизнь плакаться, что ли? Ну как вы планируете выходить из сложившейся ситуации? Ну как-то планирую. Елена Витальевна, вы обязаны вносить... Обязаны, вы имеете право воздержаться. Я поняла, что мы с вами не договоримся. Вам спасибо за информацию. Всего доброго. До свидания. Пока-пока. Это другие специалисты. Всего да, доброго. Более грамотные, чем вы. Всего доброго. До свидания. Кладите трубочку, вы уже попрощались. Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Черепанов Андрей Владимирович, я специалист Сбербанка России. Uh-huh. Ведется записывать диалога, диалог, пожалуйста, не прерывайте, в противном случае звонок будет повторен. Скажите, пожалуйста, Елена Витальевна, это вы? Да, это я. Очень приятно. Я вам звоню из управления по работе с проблемой задолженности. Дело в том, что у вас на сегодняшний день имеется нарушение по двум вашим обязательствам перед банком. Это кредитная карта, задолженность на длительный характер, 33 дня, сумма 19 тысяч рублей ровно. И потребительский кредит, задолженность 16 дней, сумма 6 400 рублей. Знаете об этом? Да. Также наверняка знаете о том, что нарушение сроков оплаты является существенным нарушением норм Гражданского кодекса, именно статей 309-310. Поясните, оплата почему не поступает своевременно? Это нарушение только условий кредитного договора. Здесь нет никакого нарушения Гражданского кодекса. А 307-я статья Гражданского кодекса дает мне право воздержаться от оплаты. Да? На основании чего? Не на основании чего. Кредитор имеет право требовать, а я имею право воздержаться. Да, но статья 309 говорит напрямую о том, что никто не вправе в одностороннем отказываться. А я не отказываюсь. От принятых на себя. Где вы услышали слово «отказ»? А вы сейчас их просто не исполняете, ваши обязательства. Я временно от них воздерживаюсь. А на каком основании? На основании того, что 307-я статья дает мне такого права, такое право. Угу. Да. Статья 307-я, она у вас сейчас перед глазами, да? Вам зачитать? Да. Смотрите, вы сами напросились. Да, конечно. Сейчас, секундочку. Угу. Статья 307. Понятие обязательств. Пункт 1. Да, сила да, обязательства. Да. Одно лицо, должник, обязано совершить в пользу другого лица кредитора определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п. Либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанностей. Да, все верно. А кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанностей. Ну так требуйте, а я воздерживаюсь. Мы требуем. Так, а я воздерживаюсь. Ага. То есть вы не готовы, да, исполнять ваши обязательства? Я временно воздерживаюсь от исполнения своих обязательств. Вы глухой или тупой, я не пойму. Нет, вы и в первом случае ошиблись. Да. Ну так доказывайте свою правоту в суде тогда, если вы считаете, что я не права. То есть будем подавать документы в суд? Отлично, да, вот лучшая мысль, которая вам пришла за 2 минуты разговора. Спасибо, но это уже вы мне помогли. Да, вот мне спасибо. Да, спасибо вам огромное, потому что к этой мысли бы, что к не пришли бы. Благодаря, благодаря вам. Да, только вот. Имейте в виду, что судебный приказ я отменю, вот лучше сразу идите с исковым. Да, мы уж как-нибудь сами постараемся определить. Да, вас надо всегда наставлять, то вы там сидите в своем банке бестолково, ничего не знаете, как действовать, что. Но в случае необходимости мы обязательно за консультацией обратимся к вам. Да, да, да, только не забудьте, что юридические консультации платные. Да, конечно, конечно. Да. В случае обращения 500 рублей на этот номер телефона кидайте, я вам предоставлю все данные. Хорошо, ну, может быть, мы и воздержимся, конечно, просто дело в том, что я так понимаю, что у вас нет юридического образования. А зачем юридическое образование человеку, который просто знает свои права? Для правильного толкования норм права. Для правильного толкования для суда я найму юриста. А сейчас, да, я почитала, я теперь понимаю свои права, и если вас что-то не устраивает... Добро пожаловать в суд. Спасибо большое за приглашение. Именно этим мы... Это не приглашение, это настоятельная рекомендация. А, это настоятельная рекомендация. Да. Хорошо, хорошо. Тогда мы воспользуемся вашей настоятельной рекомендацией. Угу. Еще вопросы? Хочу... Да, мне очень нравится с вами общаться. Дело в том, что статья 309 того же Гражданского кодекса говорит о том, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии и с условиями кредитного договора и требованиями закона. Сейчас вы не исполняете. Значит, нужно что сделать? В суд обратиться. Именно это мы и будем делать. Вот, а зачем вы мне сейчас об этом говорите? Я это знаю, я это прекрасно понимаю. Я хочу решать вопрос со Сбербанком в судебном порядке. Иначе у вас не получится никак с меня взыскать денег, никак, кроме как через суд. Почему? Ну, потому что. Почему вы так думаете? Ну, вы мне сейчас будете говорить, что вы коллекторам продадите. Ну, вы продавайте, вы же продадите за 10% своему антибизнес-коллекшн, и все. А всю сумму долга вы сможете взыскать только через суд. Угу. Понятно. А вы поясните, почему все-таки, когда вы уверяли банк, что оплата будет производиться своевременно и в полном объеме, впоследствии стали нарушать условия кредитных договоров? Вопрос какой? Вы из множества вопросов не можете выбрать основной. Ну, вот сейчас это был вопрос или утверждение? Да, я нарушаю условия договора. Нет, это был вопрос. Но конечно же, вы хотите спросить, почему я это делаю или как? Да. Да, да. Ну да. Вот мне еще надо домысливать, что вы там сказать хотели. Потому что мне так хочется. Потому что это ваше желание. Да, мое гражданское право. Что хочу, то и делаю. Ваше гражданское право. Да. Денежные средства и потом отказаться от принятых на человека. Да, да, да. Прекрасное. Люблю, умею, практикую, да. Прекрасное желание. Хорошо, нет, я все это... фиксирую. Дело в том, что у нас ведется запись нашего диалога, которая, безусловно, потом будет представлена в суде как доказательство. Эта запись не может быть предоставлена в суде, потому что, чтобы ее предоставить в суде, она должна быть инициирована судом и проведена правоохранительными органами. Эту запись вы можете использовать только для личного прослушивания. Не вводите меня в заблуждение, то рискуете схлопотать штраф за нарушение 230-го федерального закона за введение меня в заблуждение касательно законодательной базы нашей страны. А вас никто в заблуждение не вводит. Ну, вот тогда не говорите того, о чем не знаю. Будущее покажет. Но дело в том, что у меня, в отличие от Василины Витальевны, как раз таки имеется юридическое образование. Я не заметила этого. Напрасно, напрасно. Вы очень невнимательны, видимо. Ну, значит, вы не можете себя преподнести. Возможно, вы просто пытаетесь... 500 рублей, помните, на этот номер телефона научу, как себя вести очередь, и вести конструктивный диалог. Себя. Да мы с вами и так ведем конструктивный диалог. Вот. А ваши пожелания вознаграждения, ну, я их, безусловно, учту, но вряд ли кто-то ими воспользуется. Потому что, опять же, ваше толкование норм права могут быть неверными. Ну, давайте об этом в суде поговорим. Зачем разводить юридическую полемику вне суда? Зачем апеллировать какими-то законами, там, еще чем-то? Вы позвонили спросить, буду я платить? Нет, не буду. Ой. Нет, не будете, да, это я уже понял. Ну, а зачем продолжать? Или у вас еще какие-то вопросы? Есть, конечно же, вопросы. Ну, говорите. Вот, скажите, по какому адресу с вами можно было бы связаться? По адресу, который указан у вас в кредитном договоре. Можете его озвучить? Нет. Почему? Потому что я не озвучиваю свои персональные данные незнакомым людям, звонящих с мобильного номера телефона. Хорошо, отказывайтесь, да, сверяйте? Ну, конечно, отказываюсь. Вы позвоните с официального 8800, который там 3 тройки, еще что-то, и будем с вами персональные данные обсуждать. А так я не могу в режиме телефонного разговора быть уверены, что вы сотрудник банка. Но, тем не менее, вы со мной видите диалог, правильно? Ну, я же не обсуждаю с вами никакие персональные свои данные, ни адрес прописки, ни паспортные данные, ни даты рождения, ничего. Ага, понятно. Хорошо. А место работы тоже, да, отказываетесь? Да, по анкетным данным у меня ничего не поменялось абсолютно. Я прекрасно, если я поменяю, я банк обязательно об этом уведомлю. Я знаю. Да вы уж не, да, не примените это сделать. Ну, я же хочу от вас письма получать, поэтому если вдруг поменяется адрес прописки, я обязательно вам об этом сообщу. Хорошо, хорошо. Мы очень на это будем надеяться. Рад был с вами пообщаться. Всего доброго. Я до свидания. Ожидайте. Спасибо. Всего доброго. Вам будут продолжать поступать. Да, без Рама проблем. В рамках информация закона. Информация в Национальное бюро кредитных историй. Ну, а тут, да, уже ничего не делаешь. Да, это действительно неприятно. Равно как и начисление штрафов пени неустоев за каждый день нарушения сроков оплаты в соответствии с кредитным договором, с которым вы наверняка... По этому поводу в суде это сюрприз будет потом. Хорошо. Да, хорошо. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Только трубочку вам придется на маму положить. А чего же? Ну, потому что я вот такая вредная, не дам вам заработать денежку на этом звонке. Заработать денежку на этом звонке? Ну, конечно, да. Я знаю, как оплачиваются ваши звонки. Но вы уже, вы уже попрощались. Кладите трубочку. А я оставляю комментарии, вы не волнуйтесь. Я сейчас комментарии все оставлю, зафиксирую и обязательно положу. Ну тогда я с вами прощаюсь и микрофон отключаю, хорошо? Да, мы уже, по-моему, с вами попрощались. Да, всего доброго. До свидания. Дальше.